Я встал и огляделся. 6 миль пляжа мерцали свечами. Повсюду в священных кругах двигались белые фигуры и гремели барабаны. То там, то здесь пронзительно звенел колокольчик. За несколько минут до Нового года все смолкло. В ритуальной тишине на берегу выстроились 1,5 миллиона человек. Ровно в 12 ночь огласилась общим криком. Весь пляж хором считал волны. Первая, вторая, третья. Это была огромной. В безветренной ночи она обрушилась на песок, как во время шторма. Вода разом слезнула все жертвы богини Иеманьи и загасила свечи. Прямо в одежде люди бросились в море в жуткой давке. Каждый торопился окунуться именно в эту новогоднюю волну. Я взглянул на небо и обмер. Медленно и беззвучно на пляж опускалась летающая тарелка. Это было уже слишком. Но тут же выяснилось, что богиня ни при чем. Городские власти отмечают Новый год, выпуская над Рио воздушный шар, заполненный светящимся газом. Макумба кончилась. Около отеля «Шаратон» зажглась пятиэтажная проволочная елка для хвойных, не те широты. На набережной появился потный Санта-Клаус в компании темнокожего Деда Мороза Черного Питера. Откуда-то появились футболисты, и на исчерченном магическими диаграммами песке почти в полной темноте пошла азартная игра. Прямо на улицах Рио спали измученные танцоры. На прибрежном проспекте появился автобус. Постепенно город возвращался в 20 век. Но это еще не конец. Оказалось, что последняя встреча с Макумбой ждала меня дома. После жаркого Рио-де-Жанейро снег в морозном Нью-Йорке казался оперной декорацией. Я специально пошел на Гудзон, чтобы посмотреть на лед. На берегу в чахлых кустах стояла глиняная плошка с маисом, флакончик одеколона и свечной огарок. На камне рядом был нарисован крест с 5 звездами, знак прекрасной богини моря и Иманьи. Самое экзотическое зрелище, которое мне доводилось видеть в Южной Америке, — бразильская самба. Это вид танцевальной эпидемии. Появляется человек с барабаном, за ним другой, 5-й, 20-й. Если нет барабана, в ход идут кастрюли, ладони, собственный живот. Когда музыка достигает неясной для постороннего, но очевидной для участников кульминации, неожиданно врывается танец. В круг выскакивают танцоры. Сохраняя торс неподвижным, они в отчаянном нечеловеческом темпе выделывают ногами нечто немыслимое, а потому и неописуемое. Наиболее увлекательная достопримечательность другой Америки — базары, что и понятно. Чем беднее страна, тем богаче ее рынки. Отсталая экономика не терпит посредников. Самые необычные базары Латинской Америки — в Перу, где тюками продают листья коки. Без нее в этих высокогорных краях жизнь невозможна. Но купив дешевого и легального наркотика, я жевал эти листья без устали, как корова. Однако результаты себя не оправдали. Перцовка лучше. В харчевнях того же Перу подают и самые странные блюда. Вяленые потроха ламы, жареных морских свинок, варенье из помидоров, но главное — картошку. Тут можно попробовать картофель всех видов и размеров. Есть с голову ребенка, а есть с козий горох. В Андах, на родине этого бесценного корнеплода, выращивают 200 сортов, но к столу подают не больше 50. Однако при всем разнообразии тут никто, похоже, не знает, что будет, если эту самую картошку подать обжигающе горячей с маслом и укропом. Не знают и вряд ли узнают, потому что я увезу эту тайну обратно в Нью-Йорк. 1987-2004. Опущенными звеньями. Когда вы почувствовали себя писателем? В Америке. Здесь это слово произносится без того придыхания, которое долго мешало мне так называть себя. Писатель — это прежде всего тот, кто умеет вязать слова. Даже не выбирать их, а соединять в том порядке, который кажется естественным, но не является им. Новое рождается в грамматических потугах. Пользуясь готовыми структурами, скажем, идиомами, автор, как кукушка, подкладывает свое в чужое гнездо.